Амма дуа, что касается дуа, фаякуна миналь адна лиляль. То есть это снизу вверх, как ты говоришь, руббана ля туахизна. Ты Аллаху приказываешь? Не, делаешь дуа. О Аллах, не спрашивай за нас, инна сина, ау ахтана, если мы забудем или ошибемся. Вакаулю джалалю, валя тахмил алейна, исрон. И налагай на нас, не налагай на нас тяжести. Это приказ или дуа? Дуа. Значит, баракалуфикум и салат джавазим мудару, у тебя бывают две вещи. Правильно или неправильно? То, что ставит сам по себе, один только глагол в положении джазм. Вторая вещь, то, что ставит два глагола в положении джазм. Что касается первого, то это все они, шесть частиц, и все они являются кем? Гуру, все они являются частицами. Это у тебя лям валямма, алям алямма, лямуль амр, или же дуа, и ля нахи, или же дуа. Разобрались с этим? Или не разобрались? Давай ко второй стрелке пойдем. Вторая стрелка у нас, когда у тебя написано фи'алейн, когда мы говорим ваху ма яджзиму фи'алейни, напишите себе такой, вот знаете, дабит галибан, в основном. То есть в основном он два глагола ставит в положении джазм. А почему вы это, чего мы это взяли, то есть мы сейчас дальше, когда пойдем, сейчас вам станет ясно, почему мы говорим вот это слово, в основном ставит два глагола в положении язв. Галиба. Написали, да? Амма кисмусани, вагуа ма яджзиму фи'ля галибан. То есть, например, на экзамене, когда я тебя спрашиваю, я приведу такой пример и спрошу, что такое, например, второй вид какой, ты скажешь, ма яджзиму фи'ляйни. А я тебе приведу такой пример, у которого что? Нету какого-то глагола в положении джазм. А ты скажешь, а, малыш, я забыл слово галиба. Понятно, да? Ваюсамма валюхума фи'ля шарт. То есть первый глагол, который у нас же два глагола в предложении. Первый глагол, ну, как называется? Фи'лю шарт. То есть глагол условия. Ватаниягума, второй называется джавабу шарт ва джазаугу. То есть ответ шарту. Или же воздаяние этому условию. Фаху аля арбаати анва. А вот тут у нас баракаллаху фик, что? Четыре вида. Четыре вида. Можно его разделить, знаете, не четыре, лучше его на двух ограничить, чтобы себе голову делать. Вы сейчас прочитаете, но вы лучше на два разделите. То есть у нас вот это фиаляйни. Фиаляйни делится на сколько видов? Ты неправильно от фиаляйни и фиалю шарт или джавабу шарт, неправильно, что ты сделал в стрелке от фиаляйни. Это я тебе грозу. Ты поставь в скобочках рядом с фиаляйни. То есть, когда мы сказали, что на джавазе делится на два, маяжзиму фиаляйни, маяжзиму фиаляйни. Потом вот рядом с фиаляйни в скобочках напишите, первый как называется? Фиалю шарт, второй называется что? Джавабу шарт. Потом вот от фиаляйни ставьте две стрелочки. От фиаляйни ставьте что? Две стрелочки. Первый напишите харф, второй напишите аль-хуруф, второй напишите асма. Хуруф, второй напишите асма. Фиаляйни у нас две стрелочки, одна хуруф, другой асма. Вот теперь смотрите, он тут на четыре разделил, но вы поймете, что там всего лишь два. Амма кисму сани ма яджзиму фиаляйни, мы сказали галибан. وَيُسَمَّ وَلُهَ فِيَلُ شَرْطِ. Первый называется у нас فِيَلُ شَرْطِ, второй называется جَوَبُ شَرْطِ وَجِزَاهُ فَهُوَ لِأَرْبَعَةِ أَنَّهُ لَوُ الْحَرْفُ بِالْتِفَاقِ. То есть единогласно, что это у нас что? Харф. وَأَنَّهُ الثَّانِي إِسْمٌ بِالْتِفَاقِ. Единогласно, что это что? Исм. وَأَنَّهُ الثَّالِثُ третий حَرْفٌ عَلَى الْأَصَحِّ. То есть есть разногласия насчет этой вещи, но он более правильный, что это что у нас? Харф. Поэтому отнесем его сразу харфом. И последний, что алисму аля-лясах, то есть есть разногласия, но более правильный роджик, что это исм, поэтому сразу его отнесем к чему? К именам. Поэтому видишь, не будем на четыре вида, будем делить только на два. Амма науль ауль, что касается первого вида, баракаллаху фикум, фахуа ин. Значит, под харфом у тебя стоит что? Ин и еще одна будет. То есть ин это единогласное мнение, что ин это у тебя что? Харф. Единогласное мнение, что ин у тебя это харф. Как тебе пример интузакир танджах? Интузакир танджах. Как переводится? Если ты будешь еще делать уроки, то будешь иметь успех. Фаин харку шарт джазим. Биттифакин нуха. Яджиму фиаляйни. Сколько он глаголов положения джазим поставил? Два. Первый тузакир, второй танджах. Первый называется у нас тузакир фиалю шарт, а танджах джавабу шарт. Ватани джавабу гува джазауху. Ватузакир фиалю мударин, фиалю шарт маджум би ин, у аламату джазми хиссукун. Вафаилю гудамир мустатир фиги уджубан тагдиру гуанта. Ватанджах фиалю мудари джавабу шарт. Маджум би ин. Аламату джазми и сукун ва файляху дамир мустатир фиги уджубан тагдиругу анта. Мы араб знаем, да это? Есть вопросы по арабу? А? Есть вопросы по арабу или нет? Последний раз спрашиваю, есть вопрос по арабу? Сейчас я почему спрашиваю, потому что сейчас я буду спрашивать. Испугался. Испугался, видишь? Вот я и спрашивал, посмотрите, если проходили. Ладно. А для его, ладно, Мухаммада. А, вот видите, вот испугались. Вот я поэтому я вот из-за этого учуба не спросил. У нас баракалуфикум глагол. В любом глаголе есть у нас еще дамир, правильно же? Есть или нету? Вот этот дамир, у нас можно его что писать, а можно не писать, а иногда нельзя его писать. И вот когда мы говорим дамир мустатир, он может быть дамир мустатир джавазан, а может быть дамир мустатир уджубан. И фель мударе, фель амр, всегда у тебя будет дамир мустатир что? Уджубан, потому что арабы никогда не говорят иджлис анта. Понял? Иджлис анта не говорят. То есть, когда ты говоришь анта, это не будет никогда его чё файль. То есть, его файль никогда не выписывается. Вот это значит чё мустатир уджубан. А если где-то придет, например, иджлис анта, то ты говоришь анта, это таукит для бзы. Таукит для слова, потому что у тебя анта внутри есть. У тебя анта есть внутри. Поняли или нет? Вот это называется что? Уджубан. Джавазан, когда, например, говорим мы ядхулюгуа. Ядхулюгуа, там можно что вот это дамир вывести. Дальше пойдем. Амма наусани, второй, ваху муттафикун аля аннаху исм, то есть это по второму тебе исм ты пишешь. Фатис атуль асма. Вахия ман, вама, ваай, вамата, айю там вамата, ваяна, ваайна, ваанна, вахайфума, вакайфама. То есть вот эти девять у нас кем является? Асма. Видите, он сказал вахия ман. А в матри у нас ман пришло или не пришло? А? Нет, мы же вписали, да, иншалла это? А? У нас еще ман, вама, ваайю, вамата, ваайяна, ваайна, ваанна. Но над нун стоит у нас что? Шадда. Вахайсума, вакайфама. Мамабнит. Все они мабнит. Потому что они все у тебя что? А? Все это имена мабни будут. Все имена это будут. Потому что они у тебя будут все асмау шарт. Вспомните по листочке, когда мы брали, что у нас что все имена будут что муараб, кроме дамиры, исмуистифхам, асмаушарт, исмуишара. Брали такое или нет? Вот все вот эти имена, что у нас исмушарт, поэтому они все будут мабни. Хороший вопрос, заклада. Фамисалю ман. Давайте теперь что разбирать ман. Каулюка ман юкрим джарагу юхмад. Тот, кто проявляя щедрость соседу, его хвалят. Ман сколько в положении джазм поставил глаголов? Два. Юкрам ва юхмад. Ва ман юзакир янджах. وقوله تعالى, как сказал Всевышний Аллах Субхана Аталя, فَمَا يَعْمَلْ, смотрите, يَعْمَلْ مِفْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ. Как я работаю? А? Как я работаю? Маджзум джавабу шарт, маджзум би, биман, уаламату джазмихе, хазфи харфа илля. Какой хазфа? Алиф. Поэтому неправильно, кто читает, что у нас. Видите, если человек нахуй не знает, может ошибаться, то же читает. Можно говорить? Нет, почему? Потому что у нас ман это маджзум. Ага, кем является у нас? Дамир. Мабни аля дамма фи махалли нас, потому что это мафулюм би. То есть имеется в виду, что фамай, тот, кто сделает навес маленькой букашки добра, зарр не переводится пылинка, как ее переводят. Зарр в арабском языке как переводится? Маленький муравей, маленькая бумажка. А? Нет, пылинка не переводится. От арабов не пришло зарр биман, пылинка. Это новый стиамаль, новый, то есть новый начали зарр использовать как атом и так далее. А то, что у арабов использовалось ма назар, это маленькая-маленькая вот муравей. Бывает же маленький-маленький муравей, который больно касается. А? Пыль, турак, пылинка, не знаю как. Турак. А? Нет, Аллах, я дик. Айби, хайби, айби. У нас файл приходит перед фейлем? А, где файл? Вот я у тебя спрашиваю, где файл? Дамир мустати, такдир уго, гуа. Значит, у нас что получается? Яра будет тоже в положении джаза. Поэтому мы всегда... И тоже яра, не надо говорить яра. Яра. Ага, у тебя должна слышать яра. Яра. Если яра, скажешь, куда-то ты дел. Мафулюм би. Поэтому мы как читаем? Фамай ямль мифкаля дарратин хайра. Яра. Вот так. Разобрались, да? Вамисалю ман каулюка ма тасна туч зави. То есть, как ты сделаешь, или что ты сделаешь, за это ты будешь рассчитан. За это ты будешь рассчитан. Ма такра тастафид минху. Про тастафид. Где у тебя тастафид? Ма такра тастафид. У тебя правильно написано? Вот в этой книге тастафид с ошибкой написано. Тастафид. У вас есть там такое или нет? Можно так писать или нет? У тебя тастафид кончаться должно на что? На сукун, правильно? Я у тебя кончается на что? Над я что стоит у тебя? Сукун. Бывает в арабском языке, чтобы два слова на сукун кончалось? Вот у вас правило по сарху. Если у тебя слово, в слове собирается два сукуна, запомните это правило. Если у тебя в слове собирается два сукуна, и один из сукунов стоит над больной буквой, сразу его убирай. Больную букву с сукуна. Значит, у тебя что, если у тебя приходит... Поэтому мы как говорим? Слово «каля» как будет в настоящем времени? «Якулю». А если ты скажешь «лям», как будет? «Лям якуль». Куда «вау» делась? Теперь вы знаете. У тебя над «лямом» сукун и над «вау» сукун, и поэтому у тебя «вау» упало. Мы читаем «куль гу Аллаху ахад Аллаху самад лям». Ялид валям, юляд валям, я кун. Якун. Якун в настоящем времени, если лям убрать, как будет? Якуну. Якуну. А когда мы лям поставили, что стало? Якун. Куда вау делось? Мы говорим, два сукуна и один из сукунов над больной буквой. Эту больную букву мы уничтожаем. Понятно или непонятно? Поэтому тестофид, у вас в книге написано, это опечатка, уберите я. Поэтому говорю, ма такра тастафид минху. Дальше. Ма тафалю мин хайрин юаффа иляйкум. Тафалю. Какой раб у нас? Рустам. Тафалю. Какой раб? Вама. А. Тафалю, тафалю, сделай араб. Нету, да, у вас? Мяш матун фиху милхайрин, чего у тебя там? Ива фейлейку? А? Мяш, сделай раб матун фиху милхайрин. Ива фейлейку, мафи мушка. Тунфику сделал, и ива фейлейку сделал. Майзум бия ищай. Бима. Асфанун. А теперь Йоффе. Джавабу шарт. Фильм удари Джавабу шарт. Асф харфилля баракаллаху фик. Точно так же. Иоф фейлейк. Ма тафалю мин хайрин. То, что ты здесь добро сделаешь, будь тебе за это воздано. А? Ну, конечно, лаялик. Мы сейчас что разбираем? А? Че, почему? Че у тебя, че? Ага. Тут же? Хасмухар. Эля, тут же за, по идее, у тебя будет. Понял. Да. Нет, это у тебя тавафа, умышляет. А это значит слово вафа. Вафа. Вафа и вафи, то есть воздает. Дальше. Мисалю ай. То есть дальше следующее у нас идет. Сейчас мы взяли что у нас? Ман. Взяли ма, теперь ай. Айя китабин такра тастафиду мин. То есть какую бы ты книгу ни читал, видите, тут уже тастафиды, правильно написано, ты из нее возьмешь пользу. Как Всевышний Аллах Субхану говорит, айя ма тадуу. То есть какую бы ты из имен, которыми бы ты дуа не делал, фалягуль асмау аль-хусна. А, вот теперь вы смотрите вот это предложение. Айя ма тадуу. Айя это у нас что? Харфу джазима аль-лази яжзиму. Фиаляй. Так, где второй фиаляй? А почему не фиаляй? Айя ма фишмушкин. Это у тебя как бывает же, например, я говорю, например, акальту туфахан. Положение. Это мафулюмби будет. Айя это у тебя мафулюмби мухаддам будет. Мафулюмби же у нас бывает же, если он вот на лиф кончается. Лишба. Проблем нет в этом. То есть, как я говорю, например, что? Тахальту масджидан. Как ты пишешь масджидан? С алифом же? Вот это такая же вещь. Как? Нет, это и есть одно и то же. Не, он говорит, мисалю айи, то есть имеется в виду айи, как бы он написал, как это, как я сказал, например, мислю Мухаммадин. То есть это он имеется в виду просто. Он айю будет, его настоящий айю. Айя китаб. Почему айя здесь на фатху? Потому что айя это у нас что? Мафулюм би будет. Он айя я муараб будет. Айя что? Муараб будет. Муараб слово. Вот это слово айю будет муараб. Не мабня, айя матадуна, фалягуль асмауль хусна, то есть какие бы вы имена, валиллахи ласмауль хусна. Аллах Субхану Тааля, уже много всяких имен. Айя матадуу, то есть какой, ведь тадуу какой раб у нас? Асфанун. Фалягуль асмауль хусна. Вот это фалягуль асмауль хусна, и мы как говорим? Это называется джавабу шарт фи махалли джазм. Вот это фалягуль асмауль хусна, как это у нас? Лягу это у нас что хабар? Асма это у нас мубтада, муахар. Аль-хусна сифа для асма. И ты говоришь джумля мин хабар мукаддам ва мубтада муахар ва сифа джавабу шарт фи махалли джазм. Фи махалли джазм. То есть вот это предложение полностью стоит у нас что фи махалли джазм. Как, например, я вам говорю, смотрите предложение. Например, я предложение говорю. Мухаммад фиддар. Или Мухаммад фил мадраса. Вы как говорите, я раб? Мухаммад мубтада, марфу аля матурафии, что? Мубтада били птида, марфу аля матурафии, дамма. Фил мадраса, джар маджрур, хабар, фи махалли, Раф. То есть вот это все джумля, джар маджрур, у тебя что? Это все же хабар, правильно? И вот этот хабар у тебя фи махалли раф. И вот это такая же вещь. У тебя тоже получается что? Лягу, это у тебя что? Фа, это у тебя харфу истинав. Лягу, это у тебя что будет? Джар маджрур, хабар мукаддам. Алясма, мубтада муаххар. Аль-хусна, сифату для ласма. И ты говоришь хабар, мубтада и сифа у тебя является кем? Джавабу шарт. Потому что у тебя после айю, ай это же харфу джазм. После харфу джазм у тебя будет что? Фиалю шарт. И джавабу шарт же должен быть. Джавабу шарт, то есть вот эта джумля. Джавабу шарт фи махалли джазм. Поэтому мы сказали, что яджзиму фиаляйни голибан. Поняли теперь? Я же вам сказал, когда будем разбирать, я вам покажу. Поехали дальше. А до себя так ай если будет? А себя... не всегда, не обязательно. Любая из этих частиц в таком виде может прийти. Любая из этих частиц может в таком виде. Сейчас еще мы туда дальше зайдем, вообще интересные вещи я вам начну рассказывать. Ля. Аллах алям. Халя гуля сума. Лядр, не знаю. Давай. Махам. Какой? Мухаммад фил мадраса? Фи махалли раф? Так, Мухаммад кем у нас является? Мубтада? Фил мадраса хабар? Вот это в джумле, вот это предложение. Фил мадраса из двух слов является хабаром. Хабар в каком всегда у тебя положении стоит? То есть у тебя что, не мадраса слово в положении раф стоит? А что стоит? Вот это все предложение? Фи махалли раф. Потому что оно хабра, хабра у тебя всегда в предложении раф. И вот иногда у тебя целое предложение, если оно вместо чего-то стоит, то оно будет кем? То есть такое. Поэтому ты не араб, не на слово делаешь. И это называется, знаешь, называется и арабу махалли. И араб аль-махалли. Мы сейчас об этом будем говорить. Иншаллах, сейчас мы об этом будем говорить. То есть и араб ты не слово иногда делаешь, а и араб целому предложению делаешь как одному слову. Вот так у араб бывает. То есть целому предложению ты делаешь и араб как одному слову. Вамисалю мата. Мата каулюка мата тальтафит иля ваджибик таналь рида роббик. Таналь рида роббик. То есть каждый, или когда, если ты, когда ты будешь обращать внимание своему, своим обязанностям, обязательствам, приобретешь довольство твоего Господа. Мы видим, что у нас тальтафит и таналь что? Будет в положении джазм. Таналь настоящий вид, у какого прошедшего времени будет? На ля я на лю. И от того, что у нас все маджу, вот это алиф исчез. Вакаулю шайр ана бну джаля ва талля'а фаная мата ада'иль талля'а там с джидом талля'а с джидом должен Ана бну джаля ва талля'а нет, талля'у будет, правильно талля'у будет, там исправьте себе Ана бну джаля ва талля'у фаная мата ада'иль имамата та'рифуни. То есть один сидит какой-то джагили и себя хвалит. Говорит, что я сын джаля и талла астанаем. То есть я сын такого-то и такого-то. Мата ада алимана, има алямама. Каждый раз, когда я снимаю свою имаму, тарифуни. Они что знают меня? Тарифуни, как я араб будет? А, ашир. Тарифуни, как я араб? Тарифу не сделай мне, араб. Фальмударя. А, Рашид. А. Что будет? Мы сейчас что проходим? Маджзумат, который ставит два глагола в положении джаза. Я знаю тебе, я бы тебе поэтому и спросил, что тебе это нун буква беспокоит. Хорошо. Тебя тоже она беспокоит? Не беспокоит? Ну расскажи так. Тарифу не сделай, араб. Тарифу не сделай, джавабу шарт. каком? Маджзум бимата у аламату джазмихи. Хасфу нун. А, Башир, у тебя вопрос возникает. А с этим нун что делать? Что с этим нун делать? Это называется нун аль-викая. Нун аль-викая. А я это у тебя что? Викая. Викая. Нун аль-викая. Это как мы говорим, Аллах Субхану Тааля говорит нам в Коране, «Вама халяктул джинна валь инса илля лия будун». Как называется? Лия будун. Какой на сиараб я будун? Фельмудария, марфу? Ля не марфу. Мы только что закончили на вас. Мали. Лямуль кай называется. Лямуль кай. Ликай. Я буду. Тай мансубу алямату назбихи. Хасфу. Нун. Тай ба это что за нун? Это нун, нунуль викая. Потому что как у нас берется ликай? Ли я буду ни. Ли я буду ни. Хасфу нун. А я мазуфа, да. Она приходит. А? Что она мазуфа? Кесра там стоит. Кесра это указывает на что? На то, что это там стоит у тебя яблоко. Чего ты говоришь? Мафиш мушкеля, проблем нет, проблем нет. Так тоже приходит. Так тоже приходит. Ничего страшного нет. Дальше. Вамисалю Айяна, Айяна тальтани укримк. То есть, где бы ты меня ни встретил, я проявлю к тебе щедрость. Вакаулю шайр, как сказал поэт, фаяна матадиль бигирриху танзиль. То есть, и куда отправит его или направит его ветер, там он спускается. Вамисалю Айянама, Айнама, мисалю Айнама, тоже переводится, где бы. Каулюка Айнама татаваджах талька садикан. Куда бы ты ни отправился, встретишь себе или встретишь там друга. Вакаулю Аллаху Тааля айнама юваджиху ля яти бихайр. Куда бы он его ни направил, он не делает добра. Айнама такуну юдриккумуль маут. Где бы вы ни были, вас постигнет смерть. То есть видите, яку такуну маджзум алямату джазмихи асфунун юдрикку маджзум алямату джазмихи сукун. Вамиталю хайсума, то есть следующий пример хайсума. Каулю шаир, хайсума тастаким, юкаддир ляк Аллаху наджахан фи габириль азмани. То есть всякий раз, как ты будешь на прямом пути, Аллах тебе предопределит успех во все времена. Где бы? Айнама точно так же, где бы. Хайсума это, знаешь, когда бы, можно сказать, что хайсума, когда мы переводим. Айяна или айяна переводится где бы. А хайфама когда бы не. Вамисалю кайфама как бы не переводится. Как бы не. Кайфама такунуль умма якунуль уля. Как, то есть какой будет община, такая же будет над ними глава. Поэтому когда ты видишь, что у тебя глава злодей, обвиняй кого? Себя. Потому что Аллах Субхану Тааля для праведных людей только делает праведных правителей. Вакайфа матакун ниятука якун савабуллахи ляк. То есть какое бы у тебя ни было намерение, такое будет тебе вознаграждение от Аллаха. Ваюзаду аля хазиль асма тиса изан фи шиари кама каля муаллиф залика даруратан наху каули шайр. То есть как это приходит у тебя изан в стихотворениях арабских. И это даруратан, то есть по нужде. Как сказал, истагни ма агнака роббука бильгина. وَإِذَا تُصِبْكَ خَصَاصَةٌ فَتَجَمَّلِ. То есть «Истагнима агнака роббука бильгина». Довольствуйся тем богатством, которое тебе дал твой Господь. وَإِذَا تُصِبْكَ خَصَاصَةٌ. А если же тебя постигнет нужда или бедность, «Фатаджаммали». То есть веди себя терпеливо. Здесь у тебя «Истагнима агнака роббука бильгина». «Вэйзату сыбка хасаса фатаджаммали». «Таджаммали» это у тебя тоже что? На сукун кончается. Это кесар, это в стихотворении так приходит. Фатаджаммаль. То есть мы изан тусыбка хасасту фатаджаммаль. Значит, мы сколько написали баракалуфику под вторым? Под первым мы под харфами сколько написали? А? 6. Под харфами разве 6 написали? Где под харфами мы 6 написали? Мы сейчас про фиаляйн говорим. Ин. А под именами сколько написали? 10 сейчас, правильно? Дальше амма нау рабя, то есть четвертый вид. Вахуа махталяфа фианнаху исму нау харф фаль асаху аннаху исм. Значит, мы это тоже добавляем куда? К именам. Фазалика калима вахида вахия махма. Значит, у нас под именами сколько получается? А? 11. Баракалуфикум. 9 у нас. Потом одна изан добавляется. 9 у тебя. Первый ман, вторая ма, третья ай, четвертая мата, пятая айяна, шестая айна, седьмая анна, восьмая хайфума, девятая кайфама. Ну просто пропустим на фишмашкель. Анна, оно так же, как примеров нету просто. И у тебя туда в девяти этим добавляется изан, и еще одна добавляется, это махма. Договорились? А? Изма. Че изма? А, пропустили, да. Амма нау салис, ва у махталиф, афианау исму, нау харф, ва ласаху, нау харф. Значит, мы это изма добавляем к фазалика. Харф, ун вахид, ва гуа изма. Значит, изма мы добавляем к кому? К ин. Значит, у нас получается фиаляйни. То, что ставит два глагола в положении джазм, у тебя бывают либо имена, либо хруф. Под хруфами у тебя сколько? Ин и изма. А под асма у тебя сколько? 11 слов, о которых мы говорим. Про изма говорит, во мисалю кавлю шайр, «Ва иннака изматати ма анта амирун биги тульфи ман яяху та'муру атьян». Тульфи – это как талька, находить, переводится. То есть, «Ва иннака изматати ма анта амирун». И поистине, если ты будешь делать то, что ты приказываешь, беги кому-то, то есть, что ты приказываешь, «Тульфи найдешь ман яяху та'муру атьян». Найдешь, что тот, кого ты сам приказываешь, тоже будет делать это дело. Поняли, да, как переводится стихотворение? Изма есть будет. Да, есть. Амма наураби ва махтаат. Амма пыш. А, положение джазом у тебя таати. Потому что у тебя таати, его настоящий вид какой? Таати, правильно же? А потом у тебя тульфи. А у тебя что? Тульфиста. Амма наураби ва ху махталяфа фианнаху исму нау харфун ва ласаханнаху исму фазалька калиму вахида ва хия махма. По мисалю Кавли Таля Махма Таатина. Видите, Таатина. У тебя же, по идее, Таатина же должно быть, правильно? У тебя Таатина биги мин аятин ли тасхарана биха, фама нахну ляка бимуминин. Фама нахну ляка бимуминин. Это что у нас будет, как мы сказали? Джумля. Джавабу шарт фи махалли джазм. Вот. Фама нахну ляка бимуминин. И также сказал шайр, «Ваиннака махма туати батнака сулятан харусуляху, вафарджака наля мунтага замми аджмаа». То есть, и всякий раз, когда бы ты не дал своему животу и своему половому органу то, что они требуют, этим самым приобретут они самую конечную степень порицания. Поэтому... А? Махма. То есть каждый раз, как, или всякий раз как. А? Какое слово? Фама нахну ляка бимуминин, да, это у тебя будет что? Джумля фи махалли джазм. Так, до отсюда понятно? До отсюда вопросы есть? Поехали дальше. Сейчас мы ведь 5 вещей должны разобрать с вами. Баракаллаху фикум. Бисмилля. Привет, куда экзамен? Мы еще не закончили. Мы только начали в джавазе разбирать. Я сейчас просто хочу вам писать на доске, потому что этого в книге нет. То есть важная вещь, которую мы должны взять. А? Из книги все закончили, да? Сейчас, то есть, будете за мной следить, писать. Бисмилля. Карандаш нужен. А? Мяч. Мяч, мушки. У нас, короче, сейчас мы разобрались. Еще раз давайте повторим. Расскажи, Рашид, то, что мы взяли. Вот таблицу, как мы же сказали. Ну, я не рисовал, рассказывай. Так, смотри на матыны, рассказывай. А кто может, смотря на матын, рассказать таблицу? Давай я за мат расскажу, он таблицу нарисовал. Я возьму на То, что ставит положение джазом один глагол? Да. Второе, то, что ставит положение два глагола. Два глагола. То, что ставит положение один глагол? Все они являются? Все они хоруф. Сколько их? Они делятся на шесть видов. А? Шесть видов. Шесть. Так какие? Их шесть. Как просто. Ля-ма, а-ля. А-ля-ма. А-ля-ма, ля. Первый у тебя что, лям? Вот это лям, не ля, у тебя лям, лям называется она, лям. Лям. А второй называется ля. Лям. Ля, лям у тебя бывает либо. Второй два. Два. И ля бывает на и два. Все, разобрались. Второй, то, что ставит тебе глаголов, звука бывает. Фиаля шарт и джавабу шарт. Да, вот состоит у тебя джумля всегда из фиалю шарт, джавабу шарт. И сколько видов бывает? Первый хоруф. Либо хоруф, либо. Асма, сколько у тебя харфа бывает? И. Две. А асма сколько бывает в числе, просто скажи? Одиннадцать. Бисмиллях. Вот у нас следующий бахс теперь. Пять вещей сейчас нам надо разобрать. Первая вещь, то есть, как говорится, хуляса, то сейчас мы делаем заключение того, что мы взяли. Напишем, короче, что? Аль-Мабахис. И... Джавазим Лафан. И Джавазим напишем. Пять чем Мабахс. Аль-Мабахс или Джавазим. Бахс номер один. Тут имеется в виду Филь Джавазим. Аль-Лати Таджзиму Фи-Аляйн. То есть мы сейчас говорим про какие Джавазим он говорит. Вот про второй вид. Сейчас мы будем говорить про второй вид. Внимательно будьте. Первый. То, что эти джавазим. Аннага. Таджзиму. Фиалай. То есть какие у нас только перечислить ими, давайте 10 штук. Ма. Ман. А. Мата. Ин. Ай. Махма, Айяна, Айяна, Анна, потом Айнама, Хайфама, Кайфама, а? И у нас из-за, правильно, 11 же, из-за. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, лава, каждый у нас получился. А? Ина, Аллая, Дикма, кто-то мне не сказал. Так. Значит, у нас вот эти, короче, есть хуруфы, да, Баркалафик. Первый бахс, то, что Анна Таджзиму Фиаляй. Договорились? Таджзиму Фиаляй. И эти фиали у нас что? Две вещи. Первый называется как? Фиалю Шарт. Второй называется Джавабу Ашарт. Джавабу Ашарт. Это вещь номер один, которую нам надо что уловить. То есть, исходя из этого, когда я говорю предложение, допустим, что Закер? Или, например, какое предложение? Матету Закер. Матету Закер. Танджа. Танджа. Вот так же у меня будет, правильно? Можно сказать мата тузакиру танджа? Почему можно? Не, нельзя. Можно сказать мата тузакир танджаху? А? Можно сказать мата тузакира танджаха? Нет. Почему? Потому что у тебя первый бас, то, что эта вещь ставит у тебя что? Два глагола в положении джазом. Согласны, не согласны? Бас номер два. А? Не, бас. А? Посмотрение, да, так можно сказать. Аль-джазм, джазм, якуну, аль-джазм, якуну, иза кана аль-фиалю, иза кана аль-фиалю, фиалю шарт, иза кана фиалю шарт, ва джавабуху, или ва джавабу шарт, джавабу шарт, Мударян. Значит, второй бас, когда у тебя будет положение джазом стать? Если это фель аль-джар, тогда у тебя что? Если у тебя фель мудари или же джавабушар, будет у тебя что? Мудари. Как ты говоришь, например, что мата тузакер? Тузакер мудари или мудари? Мудари. Танча, правильно? Если же у тебя будет фель мудари, или же фель джавабу шарт мады, будет он джазом или не будет? Не будет. И так приходит. Арабы говорят так. Мата закара наджах. Наджах. Мата закара че? Наджах. Это знак, значит. Однако, как будет и араб? А, Мухаммад, смотри, как и арабы. Ты говоришь, мата, что? Харфу джазм же. Закара, филь, мады, мабния, ля фатха. Ля махаля, ля умин араб, файлю, где у него? Дамир мустатер, тагдируху, гуа. И вот ты говоришь, филь, файл, джумля, фиалия, фи махалли, джазм. А. Это мады, это филь мады. Мады, как мы на него ираб делаем? Давай разбираем закар. Как мы говорим на него? Фиаль мады, правильно? Ну, мады разбирать не будем, что нам известно, да? Филь мады. Правильно или неправильно? Филь мады. Мабни аля аль-фатх. Так же? Ля махаля лягу минали ираб. Есть такая система? А? Второй. Файл его где? У него же обязательно файл. Файл его. Дамир. Мустатир. Мустатир. Тагдир его. Тагдир его. Кто у нас? Гуа. Правильно? Теперь ты говоришь, что фиаль. Уа. Файл. Тут же фиаль и файл же, правильно? Джумля. Фиалия. То есть фиаль и файль же у тебя составляет из себя что представляет? Глагольное предложение или нет? Джумля фиалия. Так же неправильно? Фиаль файль джумля фиалия. Вот эта вся джумля полностью, все вот это предложение полностью, у тебя вот эта джумля фиалия фи махалли аль-джаз. Понял? То есть имеется в виду, что у тебя вот этот фиаль и файль как бы заменили глагол мудари. Если глагол мудари был бы маджзум, а ты глагол мудари убрал и поставил туда вместо мудари два слова, и оно тебе стало чё? Фи махалли джазм.